Глава 7. Причуды судьбы. Так этот мужик до сих пор здесь живет. Харчевник поднялся с места. Его товарищ съехал, а сам он остался. Жаль, даже имени его не выспросил. Платит, и ладно. Все, кто слушал о злоключениях Кэти, пошли следом за хозяином. Погремев ключами, харчевник открыл комнату пропавшего постояльца. «Вещи здесь, а самого нет!» Вздохнув, он снова запер дверь. «Неужто на самом деле сгинул? От графских всего можно ожидать!» Ждали возвращения бедолаги до темноты. «Убили его или в кутузку забрали?» Жена харчевника, тетушка Гануся, горестно покачала головой. «Куда теперь вещи-то девать?» «Вдруг еще вернется?» Дядька Дайк сдвинул кустистые брови. «Повременим!» «Поеду я!» Катрина засобиралась. «Мои волнуются. Я не думала в городе задерживаться». «Ты эти дни из замка носа не высовывай!» Наставлял ее харчевник, провожая. «Пока графская тварь будет по городу рыскать тебя искать, посиди дома. Если что надо, Дуга с запиской пришли. Или мальчонку своего. Через меня ты беду с вором заимела. Мне и помогать». «Спасибо, дядюшка Дайк. Обязательно пришлю. Хочу узнать, вернулся ваш постоялец или нет. Даху на другую сторону выверни. Вдруг на воротах изверг будет караулить», — подсказала жена харчевника и, сняв с головы цветастый платок, протянула Катрине взамен ее, белого. К воротам Кэти подъезжала с тяжелым сердцем. И прялку не купила, и человек из-за нее в беду попал. Как узнать, жив или нет? Идти к графу на поклон, чтобы расследование начал? Его же люди набезобразничали. «Опоздала, красавица!» — окликнул ее знакомый стражник, постучав костяшками пальца по облучку. «Раньше надо было из города выезжать». Очнувшись от раздумий, Катрина подняла глаза на ворота. Те как раз закрывали. Была бы без коляски, успела бы прошмыгнуть. «Дядька Бас, нельзя мне в городе оставаться!» Она взяла стражника за руку, заглянула в глаза умоляюще. «Барон занемог, без лекарства ночь не переживет. Я у лекаря задержалась, пока тот снадобье готовил». «Ты что ли, котенок, в темноте не признал, платок так низко на лоб натянула?» «Холодно в открытой коляске!» Катя нарочито поюжилась. Старший стражник забрался к ней в коляску. У ворот слез. Те, что помладше, поняли, принявшись вновь засовы вытаскивать. «Не боишься одна? Время тревожное. Лихих людей полно!» Дядька Бас дожидался, когда створки до конца откроют. «Я быстро. Тут же совсем рядом!» Катрина стегнула лошадь, чтобы не задерживать людей. Со стуком закрывшиеся за спиной ворота отрезали ее от света факелов. Ночь упала на голову темным покрывалом. Отъехав, Кэти хотела пустить лошадь рысцой, но она вдруг кинулась в сторону, чего-то испугавшись. Едва не перевернула коляску. «Тпру ты, глупая!» Пришлось слезть и взять лошадь под устцы, чтобы вывести на дорогу. Пока хозяйка повозки корячилась на обочине, по колено утопая в снегу, из-за хмари на небе выглянула луна. Лошадь упиралась, тревожно храпела, косила глазом на что-то за спиной Катрины, как будто видела нечто пугающее. Кэти оглянулась, но и тогда не поняла страхов фиалки. «Да нет же ничего!» Кэти уже злилась. «Что за день такой?» Только выбравшись, разобралась, что встревожило лошадь. Из сугроба на противоположной стороне дороги торчало вверх два сапога. «Тьфу ты!» — возмутилась Кэти. «Кто-то выбросил старые башмаки, а ты тут танцы устроила!» Но лошадь продолжала упрямиться. В свете луны Катрина видела, как по холке фиалки пробегала крупная дрожь. Намереваясь ткнуть сапогом в лошадиную морду, чтобы фиалка сама убедилась, что бояться нечего, Кэти наклонилась и потянула его. И только тогда разглядела, что он надет на ногу. В засыпанной снегом канаве лежал вниз головой человек. «Мамочки!» – пискнула Кэти, глядя на свои руки. Они были липкие и в чем-то черном. Только поднеся пальцы к лицу, Катрина почувствовала запах крови. «Странно, что она еще не застыла на морозе. Значит, разбой случился совсем недавно». «Недавно?» Мысль, что убийца где-то рядом, заставила Кэти крутануться вокруг своей оси. Но луна холодно смотрела на бескрайние белые просторы. И где-то далеко чернела, почти сливаясь с горизонтом, громадина замка Вузги. Если бы не огонь на самой высокой из оставшихся башен, в степи за городом можно было бы легко заблудиться. Дуг всегда разжигал костер, если Кэти вовремя не возвращалась. Девушка оглянулась на городские ворота. Стучи, не стучи, их уже не откроют. Вздохнув, Катрина полезла в канаву. Второй раз за короткое время ей пришлось кувыркаться в ямах вместе с попавшими в беду. «Видно, судьба моя такая», – досадовала Кэти, опустившись на курточки рядом с мужчиной. Его длинные темные волосы разметались по снегу. По всему выходило, что он из благородных. Бедолага был раздет до исподней рубахи. Даже под светом луны на ней проглядывались проступившие пятна крови. Катрина прижала пальцы к шее мужчины и почувствовала, как пусть слабо, но бьется жилка. «Эй! Эй! Вы меня слышите?» Она потормошила незнакомца, но он был без сознания. Его лицо распухло от побоев. Глаз не видать. Из носа и ушей сочилась кровь. И никакой надежды, что кто-то поможет хрупкой девушке поднять человека. Вспомнив, что в этот раз она с лошадью, Катрина сноровисто выбралась из неглубокой канавы. Откинув сиденье коляски, вытащила оттуда веревку. Оставив шубу, опять спустилась к раненому. «Прости, но по-другому я с тобой не справлюсь», бодрилась она, стащив с незнакомца сапоги и обмотав веревкой его щиколотки. Свободные концы привязала к оглоблям. Понукая фиалку, заставила лошадь двигаться. Медленно, но верно, беспамятного вытащила на дорогу. Кэти думала, что умрет от натуги, когда затаскивала незнакомца в коляску. Даже не пыталась усадить его на сиденье, так и оставила лежать поперек. Благо, дверок в этой коляске давно не было. Забросила на сиденье сапоги, раненого накрыла своей шубой. Сама крест-накрест укуталась платком. «Ничего, мы быстренько», – успокаивала она саму себя и стегнула фиалку, чтобы там мчалось, что было сил. В замке ее поджидали и издалека увидели, как она несется по заснеженной дороге. Дуг заранее открыл ворота. На крыльцо вывалила вся семья. Дядюшка Мартин хмурился. «Божечки, она опять кого-то привезла!» – ахнула Прыся, заметив торчащие из повозки ноги. «Быстро его в дом! Он ранен!» – скомандовала Катрина, спрыгнув с облучка. Помог задержавшийся, чтобы закрыть ворота, Дуг. Стащил находку хозяйки с коляски и, поднатужившись, взвалил себе на плечо. Побежал за матерью, которая указывала дорогу. Удивился, когда она свернула на кухню. Остановившись на пороге своей вотчины, кухарка окликнула Фрею. «Быстро неси сюда чистые простыни!» Когда девочка умчалась исполнять команду, Рыся убрала с огромного обеденного стола кастрюли и похлопала по чистой столешнице ладонью, мол, кладите сюда. «Так будет быстрее! Здесь горячая вода! Раны обмоем!» — объяснила она помогающей ей Кэти. Вытащив из сундука моток белой ткани, нашла работу и хозяйки замка. «Рви! На лоскуты!» Фан уже наливал в таз кипятка. Поставил на скамью возле кухарки. «Чего стоите, вашество?» Прыся прикрикнула на появившегося в дверях барона, сунув ему нож. «Нате, срезайте штаны! Не видите, человек кровью исходит! Хорошо, что на улице мороз! Летом живым не довезла бы!» «Прибивает же к нашему берегу всякую шваль!» Барон поморщился, но нож взял. Старика спихнула с дороги, вернувшаяся с охапкой простыней Фрея. Бросив их на скамью, заглянула в лицо незнакомца. Поморщилась, так тот был непригляден. Не лицо, а синяя подушка. «У него ухо рваное», — доложила девочка, рассмотрев под заледеневшей от крови прядью волос сочащуюся рану. «Да сразу видно, что из благородных. Ограбили и бросили умирать!» Прыся орудовала вторым ножом, срезая с мужчины рубашку. «Правда, одежка так себе. Штаны, как у простолюдина. Даже ремня нет!» Кэти сложила на стол стопку нарванных лоскутов, смочила в горячей воде один и начала осторожно вытирать распухшее лицо. «Волосы придется покороче срезать. Длинные от крови и грязи не промыть. Огорчилась она, понимая, что сейчас незнакомцу не до красоты. Суметь бы спасти. «Режь! Не стесняйся!» Кухарка развернулась к одному из ящиков и вытащила огромные ножницы. «Чем сноровистее приведем в порядок, тем быстрее он окажется в постели». «Здесь шить надо», — подал голос дядюшка Мартин, показав на рассеченное колено. Фрея тут же подбежала посмотреть. «А ну, цыц отсюда!» Шугнула девочку кухарка. Схватив простыню, накрыла ногой тело. «Сходи лучше к ведьме. Если спит, разбуди. Пусть посмотрит на нашего страдальца. Вдруг поможет». «Так вы ей запретили колдовать», — подал голос Фан, набирая в чайник холодной воды. Знал, что кипяток потребуется еще и еще. «Для дела можно!» – отрезала кухарка, обмывая руку беспамятного. Заметив раны на кулаке, покачала головой. «А он сопротивлялся! Все костяшки сбил! А чью-то харю!» Старуха пришлепала, когда незнакомца уже обмыли. Катрина кромсала последние пряди. Резала не слишком коротко. Знала, что если мужчина выздоровеет, ему будет неприятно выглядеть простолюдином. Вон, у дядюшки Мартина волос осталось не так много, а подрезать короче не даст. Плетет косицу, тонкую, словно мышиный хвост. «Здесь шить, не перешить!» предупредила ведьму Прыся, достав из банки с вонючей жидкостью нечто похожее на нити и кривую иглу. Кэти знала, что кухарка каким-то особым образом обрабатывала овечьи кишки, чтобы потом ими зашивать раны. Такие нитки не гнили, и их можно было не удалять. Узелки отваливались сами. Долгая жизнь в замке, где всякое случалось, а до лекаря не всегда успевали добежать, научила кухарку полезным навыкам. Ведьма села на скамью и взяла безвольно повисшую руку. Потерла пальцами ладонь незнакомца, посмотрела на сбитые костяшки, которые уже обработали вонючей мазью. «Из благородных, но ратное дело знает. Мозоли, говорят, за него». «Вы не мозоли рассматривайте, а лечите!» Кухарка была сосредоточена на ране на колене. Мелкие еще ждали своей очереди. Фрея собирала в ведро срезанные волосы, а Фан – лоскуты одежды. «Я должна остаться с ним наедине», — заявила старуха, оглянув собравшихся вокруг стола. «Не хочу, чтобы мое колдовство других задело». «Придется тогда подождать, когда я закончу. Не умрет же?» «Нет, не умрет», — старуха покачала головой. Руку незнакомца из своей ладони она так и не выпустила.